Деревянный массивный стол разнесло в щепки мощнейшим взрывом, как и труп итальянца. Куски плоти раскидало по всему кабинету, окрасив его нежно-бежевые стены в темно-красную крапинку. «Нахрена!» – закричал оглушенный взрывом Денис. У него в ушах стоял сильный звон. «Нахрена им внутри колонии такие мощные гранаты, которые используются для подрыва вражеской техники?» Придя в себя, он поднялся с пола и выдернул деревянный обломок стола из нагрудной пластины костюма. «Бля-а!» – протянул он, когда увидел открывающуюся дверь кабинета. Из-за взрывного подарка он не успел заблокировать дверь изнутри, чем и воспользовались охранники Антония. В кабинет залетела еще парочка гранат, которые, едва коснувшись пола, моментально взорвались. На этот раз ему повезло, поскольку это были всего лишь оборонительные гранаты, которые не нанесли столь масштабных разрушений, но все равно изрядно потрепали охреневшего парня. В его тело попали осколки гранат, и его снова оглушило. Но автоматная очередь в грудь моментально привела его в чувство и заставила начать трансформироваться. Он решил взять инициативу на себя и в следующее мгновение гигантским прыжком достиг дверного проема, в котором застыли два осмелевших автоматчика. Ладони, превращенные в узкие клинки, с легкостью прошили нагрудные пластины бронежилетов в местах сочленения и пронзили сердца смельчаков. Денис по достоинству оценил боевой сопроцессор, который в режиме дополненной реальности молниеносно выводил подсказки хозяину и предугадывал движения противников. Дорогая разработка секретных спецслужб полностью оправдывала свою стоимость. Глава 7. Расправившись со смельчаками, он рыткой выпрыгнул в основной кабинет, кувыркнулся и вскочил на ноги. Его стремительное появление застало противников врасплох. Они в этот момент поспешно перезаряжали оружие. Нинель перед своим отчаянным поступком заблокировала главный вход, тем самым лишила возможности побега оставшихся в живых охранников. Вместе с этим к ним не могла добраться подмога. «Ну что, постреляли, бляди?» Шумовский выглядел злым, как 100 000 чертей. Его костюм обзавелся рваными дырами и окрасился кровавыми брызгами. Руки были обогрены алой жидкостью. В целом он напоминал серебристого демона прямиком из преисподней. Просил же не портить костюмчик, макаронники хреновы. Ужаснувшиеся бандиты поспешно пытались перезарядиться, но было поздно. Денис стрелой смазался в линию и добрался до противников быстрее, чем все из них привели оружие в боеспособное состояние. Его руки-клинки не знали пощады, а наниты требовали новых ресурсов, захватив разум хозяина. Он метался среди ошалевших мужчин, которые в панике стреляли во все стороны, пытаясь попасть в него. Удар за ударом он наносил смертельные раны, попутно отделяя от себя часть нанитов, которые моментально начинали добывать ресурсы для колонии. Через минуту схватка завершилась. Денис стоял посреди когда-то роскошного кабинета итальянца и вытирал с лица кровь. Снаружи доносились глухие удары и звук перфоратора. Поняв, что ловить здесь больше нечего, Шумовский схватил со стола чудом уцелевший в перестрелке рабочий планшет итальянца и устремился обратно в кабинет секретарши, не забыв на этот раз закрыть и заблокировать бронированную дверь. Осмотревшись, он заметил в углу комнаты небольшую нишу, закрытую фальш-панелями. Ударом ноги он пробил фальш-панели из натурального дерева, которые закрывали технический люк в стене, оторвал руками обломки и ухватился за механический штурвал, словно на старинной массивной сейфовой двери. Как только штурвал был выкручен до упора, парню удалось открыть небольшой люк и пролезть в герметичный тамбур. Здесь все было на механических приводах и ручном управлении, поэтому пришлось вручную крутить затвор, чтобы закрыть массивный люк. Оказавшись в тамбуре, он натянул герметичный капюшон, встроенный в костюм, и включил генератор воздушной смеси. Костюм, словно дырявый пакет, сифонил из всех пулевых отверстий, поэтому Шумовскому пришлось переключиться на резервную трубку подачи воздушной смеси, которая шла прямиком к герметичному капюшону. Зажав упругую трубку зубами за специальный выступ, он сделал первый живительный глоток кислорода. После первого глотка воздуха он открыл клапан, выравнивая давление в тамбуре, который попутно служил блокировкой открытия внешней двери технических коридоров. Пока клапан выравнивания давления закрыт, рычаг открытия заблокирован, что не позволит открыть обе двери одновременно и привести к потере драгоценного кислорода. Когда внешнюю дверь удалось распахнуть, Денис, подобно змее, моментально проскользнул в проем и оказался в узком коридоре, в котором располагались сотни кабелей и трубок различного диаметра. Через модуль управления парень включил чудом уцелевший встроенный фонарь на капюшоне и осветил технический коридор, после чего задраил люк. В следующее мгновение молодой человек, если его так можно назвать после всего случившегося с его организмом, уперся ногами в бетонную стену и уцепился руками за рычаг, с помощью которого дверь открывалась из технического тоннеля. Усиленные нанитами мышцы позволили ему свернуть стальной рычаг в бараний рог, благодаря чему дверь оказалась намертво заблокирована. После этого он на какое-то время оказался в относительной безопасности и мог спокойно продолжать свой побег. Денис перевел дух. Разъяренные охранники и другие участники банды матча оказались по ту сторону бронированной двери кабинета и толстенного технического люка. Он быстро осмотрел свой комбинезон. Его парадно-выходная броня представляла жалкое зрелище. Множество отверстий от разнокалиберных пулей, багровые кровавые пятна с кусочками плоти бывшего лицензионного флебустьера превратили его в подобие страшного маньяка из старых фильмов ужасов. Потерявший герметичность костюм травил драгоценную воздушную смесь, совершенно не оставляя времени на отдых парню, ошалевшему от бурной перестрелки. Собравшись силами, он включил коммуникатор, отчего темный коридор озарило слабое сияние голографического экрана. «Эх, бать Тулюсю, связи нет». Из-за толстых бетонных армированных стен, которые надежно защищали обитателей колонии от радиации, связь со спутником на поверхности и с колониальными ретрансляторами отсутствовала. А это означало лишь то, что теперь навигационная система не работала и придется самому разбираться в плане технического лабиринта. Включив технический план колонии, расстроенный парень увеличил изображение и определил свое месторасположение. Судя по плану, ему следовало идти направо до первой развилки, а затем повернуть налево в сторону лифтовой шахты. Выключив коммуникатор, он двинулся в путь. Запаса воздушной смеси оставалось на 4 часа. Основная часть воздуха улетучилась из пулевых отверстий, а запасного картриджа у него с собой не оказалось. Адам, крыса мстительная, в сердцах вспомнил парень того, кого ему следовало благодарить за это. Судя по всему, куратор не оставил просто так нападение на него и вынул дублирующий картридж, а Денис по своему обыкновенному разгильдяйству не проверил отсек для картриджей перед выходом. Впрочем, не исключено, что это не только его инициатива. Зачем заказчику нужен отработавший исполнитель и свидетель? В пути парню приходилось пригибаться под толстыми жгутами силовых кабелей различного сечения. Опутанный проводами и трубами тоннель был покрыт толстым слоем красной пыли, на которой оставались четкие следы ботинок. Денис старался идти очень аккуратно и в то же время быстро. Он довольно быстро достиг первой развилки и повернул налево. Здесь туннель становился шире. Если план был правильным, то буквально через 100 метров он окажется у лифтовой шахты. Но в результате он уперся в хитрое переплетение проводов со следами недавнего ремонта. Нерадивые техники не стали заморачиваться с обрезкой и укладыванием кабелей ремонтного участка, а оставили свисать толстые кольца силовых проводов до самого пола. Переплетение подобно решетке преградило дальнейший путь. Денис взялся за один из кабелей и попробовал его отвести в сторону, чтобы проделать себе отверстие. Кабели различного сечения, переплетенные, словно виноградные лозы, нехотя поддались настойчивому парню. Его мощные руки без проблем проделали небольшой лаз, и парень начал протискиваться через преграду. Стоило ему просунуть тело в импровизированное отверстие, как под потолком раздался жуткий треск. Рефлекторно Шумовский посмотрел на источник шума сверху, и его озарила яркая вспышка. В следующее мгновение его тело отбросило на добрых 10 метров дальше по коридору. От подобной встряски сильным разрядом электрического тока он на несколько секунд потерял сознание. Его тело парализовало. Он лежал с открытыми глазами и не мог вздохнуть. Воздух поступал в открытый рот из трубки резервной подачи смеси, но тело совершенно не двигалось. Напряжение в сотню тысяч вольт вывело из строя его верные наниты, которые спокойно переваривали напряжение от электрошокера и обычный ток в розетках. Ему оставалось жить от силы всего несколько минут. Если так продолжится, то всего спустя пару минут в его мозге начнутся необратимые последствия, а через 15 минут мозг полностью умрет от недостатка кислорода. Денис запаниковал, но со стороны это никак не выражалось. Просто парень в обгорелом костюме серо-бурого цвета лежал без движений в узком коридоре, заполненным дымом. Его лицо не выражало никаких эмоций, которые в этот момент переполняли парня. Он мысленно молил наниты начать работать и постоянно пытался начать дышать. Он чувствовал, как сердцебиение ускорилось. Мозг пытался увеличить поставки живительного кислорода из разных уголков организма. В голове парня крутились жуткие мысли, от которых становилось только хуже и страшней. Это были одни из самых ужасающих мгновений в его жизни. Время замедлилось, его ход казался кисельным. Чудилось, будто в ожидании смерти прошло целое тысячелетие. В темноте показалось лицо матери, которая безмолвно смотрела на него остекленевшим взглядом. Следом за ней появилась Яна. Под ее скошенной челкой четко виднелось маленькое пулевое отверстие, которое моментально оборвало жизнь проститутки. Яна открыла рот, но вместо языка оттуда вывалилась ядовитая кобра, которая в молниеносном броске набросилась на парализованного парня. От испуга Денис непроизвольно дернулся и распахнул рот в беззвучном крике. Внезапно, словно маленькие механические трудяги к нему прислушались, к нему вернулась возможность двигаться и, самое главное, дышать. Наваждение в виде покойной матери, мертвой проститутки и ядовитой змеи пропало. Крепко зажав зубами трубку резервной подачи воздушной смеси, он наполнял легкие воздухом, каждый раз делая вдох все глубже и глубже. Придя в себя и насытившись драгоценным кислородом, Шумовский с трудом поднялся с пола. Его бронекостюм изрядно пострадал от удара током, но Денис радовался тому, что генератор воздушной смеси все еще чудесным образом продолжал работать. Плата управления превратилась в черную сажу, но сам механизм не требовал энергии и работал без перебоев, выдавая раз за разом новые порции живительного газа. Фонарь светил очень тускло. Большая часть светодиодов перегорели, не выдержав мощного разряда. Планшет итальянца тоже пришел в негодность. На матовом пластиковом корпусе виднелись обугленные следы прохождения высокого напряжения. Выкинув бесполезный планшет на пол, Денис посветил себе под ноги и увидел, что весь пол и остатки костюма покрыты серебристой пылью. Большая часть нанитов забрали на себя всю энергию, при этом погибли, но сумели спасти носителя и основную часть колонии. Денис почувствовал, как его окатила волна голода. И это был необычный человеческий голод. Колония нанитов пыталась взять верх над разумом парня и требовала жертву. Человеческую жертву. Он в темноте доковылял до шахты лифта, экономя заряд фонаря и модулей уцелевших светодиодов. Попутно он проклинал нерадивых техников, которые не сделали надежное соединение проводов, как положено по технологии, а просто попытались обжать обжимной муфтой кабель толщиной в его руку. Стоило ему пошевелить кабеля, как ненадежное соединение развалилось и создало мощнейшую электрическую дугу, под которую он и попал. Постоянная жажда убийства, которая навязчиво крутилась у него в голове, отвлекала его от посылания мысленных проклятий в сторону обслуживающего персонала. У дверей лифта его ждала еще одна неприятность. Видимо, из-за короткого замыкания, вызванного им, отсутствовало питание электродвигателей подъемного устройства. Он безрезультатно вдавливал кнопку вызова более сотни раз. Когда же это не помогло, то он схватился за голову. С самого начала ему эта операция казалась дебильной. Ситуация снова зашла в тупик. Кислорода осталось на пару часов, а с минуты на минуту к нему на хвост упадет погоня в виде толпы разъяренных бандитов. Единственный шанс выбраться на поверхность – лифт, и тот неисправен. В гневе Денис дернул ручку двери, которая вела в шахту. Та не выдержала его яростного напора и открылась. Слабый свет налобного фонаря осветил ступеньки, ведущие, как и вниз, так и наверх. Подумав всего пару секунд и взвесив все за и против, Денис решился на отчаянный поступок. Он перепрыгнул черную бездну шахты и уцепился за скобы, которые выполняли роль ступенек, после чего начал бесконечный подъем наверх. В условиях пониженной гравитации это ему давалось легко. Даже его ослабевший организм не почувствовал усталости, когда он преодолел первые 50 метров подъема. Глубина залегания третьего яруса колонии обычно составляла 150 метров плюс-минус 20 метров в зависимости от геологических условий. Прикинув, что в таком темпе подъем у него займет не меньше получаса, Денис ускорился. Стараясь пропускать ступени, он упрямо лез вверх. Через 20 метров он достиг дверей второго яруса и разместился на парапете, чтобы немного отдохнуть. Налобный фонарь пару раз предательски мигнул, после чего окончательно погас. Шумовский попробовал открыть дверь, ведущую в технический коридор, но она будто оказалась заварена сваркой. После нескольких бесплодных попыток он оставил эту затею, поскольку опасался сорваться с узкого карниза в бездонную шахту лифта. После непродолжительного отдыха он сжал зубы и в полной темноте молчаливо вцепился в стальные скобы и продолжил ползти наверх. Без освещения подъем замедлился в разы. Приходилось нащупывать рукой каждую ступень, а потом и ногой. Казалось, что прошла вечность, когда Денис коснулся рукой дна кабины лифта. Парень с трудом протиснулся между стенками шахты и лифта и оказался на крыше кабины, после чего на ощупь вылез в техническое отверстие, откуда спускались стальные тросы. Денис широко улыбнулся и радостно выдохнул, когда его ноги снова коснулись ровной поверхности. Радости добавляло наличие красного аварийного освещения, которое хоть как-то разгоняло тьму. Он коснулся коммуникатора, но тот совершенно не собирался включаться. Впрочем, в том, что тот отказывался работать после сильнейшего удара током, не было ничего удивительного. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить план колонии и обсуждение с куратором схемы отступления после операции. Смутные обрывки воспоминания и интуиция подсказали парню, в каком направлении ему идти. Технический коридор первого яруса разительно отличался в лучшую сторону от нижних ярусов. Здесь и потолок был выше, и сам туннель шире. Провода, трубы, каналы вентиляционных систем были уложены ровными рядами на своих креплениях. Шумовский быстрым шагом двинулся в нужном ему направлении. Работы картриджа воздушной смеси оставалось максимум на час, и ему нужно было успеть найти выход на поверхности новый скафандр. Петляя по коридорам и время от времени упираясь в тупики, он оказался в просторном зале. Если вспомнить план, то здесь располагались системы фильтрации воздушной смеси и один из аварийных выходов на поверхность планеты, который был нужен беглецу. Большие композитные емкости были покрыты инеем, а равномерный гул турбин наполнял эту комнату шумом. Денис направился к небольшой комнате, вход в которую располагался в дальнем углу зала. Но стоило ему добраться до двери, как яркий луч фонаря больно резанул ему по глазам, привыкшим к полумраку. Он замер как вкопанный и моментально покрылся серебристым налетом. На него из-за фильтрующей установки вышли двое техников с монтировками в руках, которые они сжимали с очень недобрыми выражениями лиц. Явно они собрались дарить ему эти инструменты. Техники были одеты в темно-синие рабочие скафандры с нормальными шлемами, мощной системой температурного контроля и генерации воздушной смеси. Из-за навернувшегося коммуникатора связи с ними не было, да и переводчик не работал. Язык жестов техников говорил сам за себя. Они были явно недовольны появлением непрошенного гостя. Похлопывание монтировками по ладоням и взмахи руками для разминки явно намекали на то, что они намерены как минимум засунуть свои монтировки в драгоценное отверстие виновника неполадок. Глава 8. Денис решил не допускать угрозы анальных кар и атаковал первым. Наниты завладели его сознанием и требовали жертву, и он дал им немного свободы. Привычным движением он выпустил щупальца в сторону техников. Тентакли опутали торсы противников и начали постепенно стягивать петли, словно удав. Монтировки с силой обрушались на серебристые тросы, выпущенные из рук странного парня, но удары не принесли желаемого результата. Затемненные визоры скрывали лица техников, на которых застыли маски ужаса и непонимания. Из-за отсутствия связи, Денис не слышал их криков и не видел лиц, а шлемы приглушали вопли. С хищной ухмылкой молодой человек быстро сближался с жертвами. Наниты требовали восполнения ресурсов и численности колонии, которая уменьшилась после мощнейшего удара тока. Он выбрал одного из техников, который больше походил на него комплекцией, и еще сильнее сдавил щупальцем его грудную клетку. Основная масса нанитов перетекла на агрессивного рабочего. Второй тентакль быстро видоизменился, и его закругленный кончик стал трехгранным шилом. Острая серебристая игла с легкостью проткнула скафандр извивающегося работяги и пронзила ему сердце. Наниты моментально устремились по щупальцу к телу погибшего техника и начали разбирать его импланты на атомы. Первый техник, обессиленный и уже почти задохнувшийся, безвольно лежал на пыльном полу вентиляционного зала. У него были сломаны ребра из-за того, что стальное щупальце его сдавило, словно бережливый хозяин пустой пакет с кетчупом. Отпустив высушенный труп второго техника, Шумовский приблизился к умирающему. Тентакли трансформировались обратно в привычные конечности. Он нагнулся к лежащему на полу противнику и отстегнул защелки шлема, поскольку не хотел портить скафандр и относился к нему максимально аккуратно, чего не скажешь о его владельце. Сняв шлем, Денис уронил его в ужасе на стальной пол. На него полными ужаса и боли глазами смотрела молодая девушка, красоте которой еще недавно можно было лишь позавидовать. Но после экзекуции ее лицо стало сливовым и распухшим, а голубые глаза вылезли из орбит. Сам того не желая, парень коснулся лица умершей девушки, позволив нанитам добыть ресурсы для колонии. После поражения током его организм заметно ослаб, и сейчас ему требовалось как можно быстрее восстановить его серебристых симбиантов. Лицо жертвы моментально изменилось на серебристый, наниты быстро получили свою добычу. Денис сожалел о содеянном, но к жизни девушку уже не вернуть, да и напали эти двое на него первыми. Спрашивается, зачем, чем вам вообще помешал прохожий в тоннеле, что на него обязательно нужно было бросаться с монтировками? Сбежали бы себе поскорее, и, возможно, остались бы живы. Ладно, мужик, там еще можно понять инстинкты и прочая дребедень, но на кой баба лезла на рожон? Он быстро извлек ее тело из скафандра, задержал дыхание, скинул свое рванье и облачился в трофей. Последним штрихом стал застегнутый шлем, после чего парень с наслаждением глубоко вдохнул. «Бля-я-я!» – протянул парень, посмотрев на труп девушки техника. Она лежала на пыльном полу в неестественной позе, облаченная в синий комбинезон. Мертвый взгляд словно следил за его переодеванием. Она была высокая и с широкими плечами. Со спины, глядя на ее комплекцию, можно было бы подумать, что это парень. Отвернувшись от трупа, Денис проверил карманы скафандра и обнаружил универсальный ключ-карту и рабочий планшет с голографическим экраном. Разблокировав экран, он зашел в настройки и переключил язык на русский. Теперь он мог спокойно управлять планшетом. Затем он вывел технический план колонии на весь экран. Этот план немного отличался от того, что был у него. Здесь были указаны все изменения и аварийные участки. Все аварии отображались в реальном времени, и можно было подключиться к камерам слежения в любой точке колонии. Парень вывел изображение камер в техническом коридоре первого яруса и быстро просмотрел все коридоры. Не обнаружив других техников на своем пути, он убрал планшет в карман и выдвинулся к аварийному выходу, который располагался буквально в соседнем коридоре. Шумовский уперся в задраенный шлюз, штурвал которого был заблокирован электронным замком. Моля богов, чтобы на терминале присутствовало питание, он приложил добытую карту доступа к считывателю. Яркий зеленый светодиод загорелся, и громкий щелчок оповестил парня о том, что штурвал разблокирован. В пару мощных оборотов ему удалось привести в движение двери шлюза, после чего он шустро пролез в образовавшийся проем. Через шлюз он попал в небольшой тамбур, на потолке которого разместился большой люк. Чтобы открыть его, пришлось закрыть двери шлюза и заблокировать штурвал, затем нажать рычаг на стене, дабы включились насосы для выравнивания давления с поверхностью. Спустя несколько минут, когда давление выровнялось, Денис попробовал открыть люк. Тот спокойно отъехал в сторону, представив взору парня высокий канал, уходящий вверх. Ровный ряд ступеней уходил дальше его видимости. Летучие воробушки. Опять, что ли, лезть наверх? Тяжко вздохнул он. Я, конечно, понимаю, что мы произошли от обезьян, но это не говорит о том, что я люблю лазить по лестницам. Денис подпрыгнул и зацепился руками за металлическую скобу. Подъем наверх дался ему без затруднений. Единственное, что доставляло неудобство, сам ствол шахты оказался чрезвычайно узок. Добравшись до конца лаза, он быстро справился с замками люка и открыл их. Люк на гидроприводах легко поддался и медленно поднялся, выпуская парня на поверхность красной планеты. Денис посмотрел на ночное звездное небо и совершил последний подъем по надоевшим ступеням. Выбравшись на поверхность, он закрыл обратно крышку. Замки с громкими щелчками надежно заблокировали люк, отрезав последнюю возможность попасть обратно в колонию. Парень нащупал под языком миниатюрный передатчик в гелевой оболочке, перекатил его во рту и сжал зубами. Передатчик ему перед выходом дала Аманда, приказав раздавить оболочку зубами для передачи сигнала. Гелевая оболочка уже была нарушена, видимо, повредилась в тот момент, когда Шумовского ударило током. Молодой человек уныло огляделся по сторонам. Найти в темноте внедорожник было бы чудом. Скорее всего, его боевые коллеги уже давно вернулись в колонию, бросив его наедине с врагами. Это выглядело логично в совокупности с подставой от кладовщика с небольшим запасом кислорода. Ну, все, приплыли. Тяжко вздохнул он. «Нахрен ты никому не сдался, Дениска?» Сжав кулаки, он выплюнул микросхему в недра скафандра и достал из кармана рабочий планшет убитого техника. Хоть это и не коммуникатор, а сугубо рабочий инструмент, но прибор имел выход в сети стандартные приложения, присущие всем устройствам, работающим под одной операционной системой. Денис как можно быстрее включил карты и определился со своим месторасположением. Он оказался в 5 километрах на северо-восток от главных ворот колонии. Возвращаться обратно не имело смысла. Там его ждала группировка «Мача» с правом «Вендетты» и служба безопасности колонии за убийство бандитов и техников. Но самое страшное – это теракт, который он совершил совершенно случайно, запутавшись в проводах. Обесточивание марсианской колонии – страшное деяние, за которые будут судить без оглядки на полезные заслуги, которых у парня за душой не имелось. До ближайшей колонии больше 200 километров. Он сомневался в том, что сможет добраться туда пешком. В поисках спасения в виде какого-нибудь укрытия он листал карту. Через некоторое время он заметил загадочное размытое пятно под кодовым названием М3. Он мог поклясться, что еще день назад, когда он рассматривал карту по пути сюда, этих обозначений не было. До загадочного пятна было всего 20 километров. Видимо, на планшет техника загружены другие карты, которые отличаются более подробной информацией, чем карты в свободном доступе. Решив подождать еще полчаса в надежде на то, что маячок сработал и группа его не бросила, Шумовский отошел подальше от аварийного выхода и направился к высокой скале, которая располагалась недалеко от него. Если Аманда со своей группой прибудет за ним, то он их с легкостью заметит из укрытия. Он добрался до убежища и протер стекло визора, которое покрыло синим, после чего прибавил температуру в скафандре. Сейчас стояла поздняя осень. В это время температура на поверхности планеты могла спокойно упасть ниже минус 80. Денис мысленно поблагодарил хозяйку скафандра за полный заряд батареи и вовремя замененные картриджи воздушной смеси. Получив данные со скафандра, он прикинул, что при такой температуре за бортом и заправленными картриджами он может спокойно продержаться на поверхности больше 2 солов. Пониженного давления и умеренной радиации он не боялся, как и отрицательных температур, чего не скажешь о рабочем планшете техника. На экране планшета появились цветные пятна, которые сильно искажали изображение. Пришлось отключить питание своего единственного средства связи и навигации и спрятать прибор в карман под защиту многослойной ткани скафандра. Группа эвакуации за время ожидания так и не прибыла. Стало окончательно ясно, что его кинули на произвол судьбы. Больше ждать не имело смысла, поэтому он, стартанув большими прыжками, каждый из которых был больше 15 метров в длину, парень быстро помчался к намеченному укрытию. Высокий шпиль одинокой скалы уходил высоко в небо. Она имела огромные трещины у основания, в одной из самых крупных и планировал укрыться Шумовский. Преодолев разделявшее его расстояние до скалы мощными прыжками, он оказался возле большой расщелины, расположенной в 5 метрах над поверхностью планеты, и с легкостью забрался в укрытие. Это была трещина в горной породе, которую расширили сильные ветры и перепады температур. Стоило Денису забраться в укрытие, как боевой сопроцессор, который чудом не пострадал при ударе током, выдал предупреждение об обнаружении следящих устройств в воздухе. Парень как можно сильнее вжался в глубину укрытия и быстро отключил климатическую установку в скафандре в надежде на то, что поисковые дроны не смогут его обнаружить за толщей горной породы. Сопроцессор время от времени выдавал оповещение о приближении дронов на опасное расстояние. Денис старался не двигаться, сжав большой осколок камня в руке. Скафандр стал жестким от холода и сковывал его движение, но он стойко терпел пронизывающий до самых костей холод. Просидев в укрытии не менее часа, парень аккуратно выглянул наружу. На темном небе не было заметно летающих дронов и боевой сопроцессор молчал. На всякий случай Денис включил модуль обнаружения маячков и вытянул руки в сторону колонии. Совершив разнообразные пассы руками и ничего не обнаружив, он выдохнул от облегчения. Пронесло. Вот только где эти черти гудронные лазают, неужели все же лизер решил меня кинуть? Он спрыгнул на землю и на всякий случай провел по скафандру детектором, но тот совершенно не почувствовал изменений. Маячков и других приборов слежения на скафандре не было. Рассудив, что если маячок и сработал, то его найдут при любом раскладе, в очередной раз у него укрепилось мнение, что лизер решил его кинуть. После этого он извлек планшет и сверился с маршрутом к странному пятну М3. Взяв себе ориентир в виде еще одной скалы, очертания которой проглядывались в предрассветном сумраке, Шумовский двинулся в путь. Он проклинал своего дядю за то глупое приглашение на Красную планету. Его порядком бесила вся эта ситуация, которая сложилась с ним. Вместо того, чтобы спасать свою любимую, Он снова брел среди однотипных пейзажей, покрытых красной марсианской пылью. Ему казалось, что он только этим и занимался по прибытию на Марс, бродил между колоний. Со злости он пнул небольшой булыжник стальным носком ботинка с такой силой, что пористый камень, словно пушечное ядро, улетел на добрую сотню метров. В порт мне бухту. Как же меня все это достало. Он продолжал двигаться в сторону ориентира. Система жизнеобеспечения скафандра выдала предупреждение о достижении критической температуры в минус 100 градусов. Денис поначалу испугался, так как в характеристиках скафандра техника указана максимальная минусовая температура эксплуатации в 99 градусов. Он еще раз проверил показания датчиков и успокоился. Нынешним ранним утром на Красной планете было всего минус 101 градус. Правда, по Фаренгейту, а если перевести эти показания в обычные для русского значения, то на поверхности Марса сейчас всего минус 74 градуса по Цельсию. Конец 21 века, а 9 миллиардов человек, которые покорили космос и смогли колонизировать мертвую и непригодную для жизни планету, так и не смогли договориться о единой системе измерений. Чего только стоят эти постоянные переводы фунтов, ярдов и милей в обычные для нормальных людей метры и километры. Парень окончательно осознал и принял то, что Лизер решил его подставить, поручив ему смертоубийственное задание и навешав первосортной лапши о помощи в спасении Эльги. Теперь его отделяла от возлюбленной не только неприступная колония Малютина, а еще и 1500 километров. Продолжая самобичевание, он быстро преодолел 20 километров до неизвестной области на карте со странным названием М3. Впервые за все время ему на Марсе на глаза попалось ограждение в виде высокого забора из полимерного бетона. Высокий забор уходил высоко вверх под наклоном, образовывая полукупол. Поверхность ограждения была гладкой, словно стекло, что исключало возможность перебраться через нее обычному человеку. Он прикинул высоту, после чего решил прогуляться вдоль забора в поисках ворот или калитки. На то, чтобы быстрым шагом обойти ограду по кругу, ушло относительно немного времени. Забор очерчивал круг диаметром чуть больше 1,5 километров, что довольно солидно и дорого. Просто так такие вещи на поверхности 4-й от Солнца планеты не появляются. За время, пока он обходил территорию вокруг полукупола, пару раз появлялось чувство, будто за ним следят с высоты несколько разведывательных дронов. Денис пытался высмотреть их в небе, но даже сопроцессор не помог их засечь. Калитки или ворот он так и не обнаружил, что его еще больше смутило и подогрело интерес к скрытой территории. Логично было предположить, что внутрь попадают с воздуха. Шумовский решил рискнуть. Он отошел от гладких стен на 50 метров. По его прикидкам, до вершины было больше 30 метров, но он решился на невозможное. Мысленно он приказал нанитам усилить свое тело и побежал. Он набрал сумасшедшую скорость по человеческим меркам. Не добежав до забора несколько метров, парень со всей силы оттолкнулся от грунта. Его тело, усиленное нанитами и в условиях низкой гравитации, словно выстрелило из пушки и подобно свинцовому ядру устремилось вверх. В следующее мгновение он распластался на гладкой полированной стене. До края оставались жалкие 5 метров. Чудо не произошло, гравитация и скользкое покрытие сделали свое дело, он начал быстро сползать вниз. На земле он задумался. Для прыжка ему пришлось задействовать все силы и ресурсы модифицированного организма. Маловероятно, что у него получится подпрыгнуть еще выше и дальше. Но человек миллионы лет эволюционировал не для того, чтобы использовать одну лишь физическую силу. Мозги – вот его главная сила, и ими следовало воспользоваться по назначению. Глава 9. Он снова вернулся в исходную точку для прыжка и полез в карманы скафандра. В одном из карманов он обнаружил длинный сигнальный провод, с помощью которого бывший владелец подключался к оборудованию в аварийном режиме. Распутав провод, оплетка которого была выполнена из крепкого волокна, он перетянул левый рукав скафандра чуть выше крепления перчатки, обмотал кабель в несколько витков, крепко завязал и заблокировал подачу воздушной смеси к левой ладони. В пару движений он быстро отстегнул перчатку и закрепил ее на специальном подвесе у пояса. Ладонь парня сразу покрылась серебристым налетом из нанитов, защищая хозяина от опасной атмосферы мертвой планеты. Денис снова разогнался. На этот раз он постарался подпрыгнуть еще выше, выжимая себя до донышка. Боевой сопроцессор включился в момент разбега и тут же вывел необходимую траекторию прыжка. В этот раз за доли секунды до момента приземления парень видоизменил свою левую ладонь, превратив ее в длинное щупальце, которая молнией выстрелила вперед и крепко зацепилась за край ограды. В этот момент он напоминал Человека-паука из мультиков, которые он смотрел в детстве. Когда же он начал уменьшать модернизированную конечность, то устремился вверх. Это было похоже на катание по льду, когда цепляешься за веревку, а тебя тащит вперед товарищи. И вот он, наконец, оказался на вершине неприступного забора и посмотрел на открывшуюся территорию. Внутри ограды оказалось сокрыто от любопытных взглядов одинокое небольшое строение с большим круглым люком на крыше. Денис превратил щупальце обратно в руку, вернул на место перчатку, развязал шнур и спрятал его обратно в карман. Высота в 30 метров при его силе, прочности и выносливости со слабой гравитацией не казалась опасной, оттого парень непринужденно спрыгнул вниз. После приземления он перекатился через голову, чтобы погасить инерцию и ловко вскочил на ноги. Кроме маленького бетонного домика без окон внутри больше ничего не было. Стена была обвешана миниатюрными камерами видеонаблюдения, две из которых следили за непрошенным гостем. Благодаря детектору молодой человек словно чувствовал на себе взгляд. Он стряхнул пыль со штанины и направился к постройке. Его распирало любопытство, а в сердце теплилась надежда на то, чтобы это место оказалось пригодным для проживания, а еще лучше было бы обнаружить там запасные картриджи с кислородом к скафандру, транспорт и миллиард US. Денис улыбнулся от своих мыслей, хотя ему было не до веселья. Запасы воздушной смеси в скафандре быстро подходили к концу, а заряд аккумуляторов был близок к критической отметке. Если внутри кто-нибудь обитает, он думал выдать себя за техника, чтобы проникнуть внутрь, а дальше нужно будет действовать по ситуации. Если же место необитаемое, он все равно намеревался оказаться внутри, поскольку снаружи его ждала неминуемая гибель. Бункер можно будет попробовать вскрыть с помощью инструментов или щупалец. Стоило ему приблизиться к бетонной коробке, настолько же гладкой, как и забор, как неожиданно часть стены распахнулась, открывая на обозрение замаскированный вход в шлюз. Подобное радушие выглядело подозрительным, ведь ему даже не пришлось вступать в переговоры и ломать люк, до которого он даже не успел добраться. Денис резко замер и задумался. С одной стороны, это могла быть ловушка, в которую его пытались заманить неведомые обитатели секретного объекта. С другой стороны, его вполне могли принять за техника, которого решили приветливо встретить. В любом случае, терять ему было нечего и назад ходу нет. Он тяжело вздохнул и решительно шагнул в тамбур. Тяжелая дверь шлюза за его спиной плавно закрылась. В маленьком герметичном тамбуре, рассчитанном от силы на нескольких человек, началось медленное выравнивание давления. Из вентиляционных отверстий с шумом вырывались потоки воздушной смеси, попутно сдувая марсианскую пыль со скафандра. Когда давление в барокамере выровнялось, двери на противоположной стене тамбура плавно разъехались по сторонам, приглашая гостя проследовать дальше. Шагнув в проем, Денис оказался в небольшом коридоре, который вел к шахте лифта. Парень сверился с датчиками скафандра. Воздушная смесь была пригодна для дыхания, но он все рано не спешил снимать шлем. У него в памяти были свежие воспоминания о том, как его усыпляющим газом вырубил китайский разведчик. Он быстро миновал коридор под прицелом камер видеонаблюдения и зашел в кабину лифта, которая приветливо его дожидалась с открытыми дверьми. На сенсорной панели управления лифтом было всего две кнопки со стрелками вверх и вниз, и больше ничего. Парень на секунду замешкался, но вскоре справился с волнением и нажал на стрелку вниз, после чего двери закрылись, а кабина пришла в движение. Она начала набирать скорость, устремившись на огромную глубину. От перегрузки заложило уши. Казалось, будто тросы лифта оборвались, и кабина на сумасшедшей скорости падает в марсианские недра. Спуск тянулся настолько долго, что складывалось ощущение, словно поездка продолжается целую вечность. Но по показаниям планшета до остановки прошло всего 10 минут. Или не всего, если учитывать, что это было вертикальное путешествие. Когда двери распахнулись, парень с осторожностью выглянул, после чего выбрался из кабины в небольшой зал. Возле лифта обнаружилось всего одно существо, андроид женского типа. Робот разительно отличался от всех моделей, которые раньше встречались Денису. У него была внешность молодой девушки с очень аппетитными формами. Почти все тело покрывала искусственная силиконовая кожа, которая с виду выглядела, словно настоящая. Антропоморфные формы прикрывала легкая туника, но она едва скрывала искусственные прелести. Полупрозрачная ткань натянулась на солидной и аппетитной груди, а также через нее можно было разглядеть темные соски. Ее миловидное личико было умело накрашено, а огромные серые глаза словно просили взять ее силой и отыметь во все отверстия. Светло-каштановые волосы были собраны в большой пучок на затылке. «Хэллоу, нихау, синчао, хэлла, слаам, йоуагуан». «Привет», на разных языках в вопросительной интонации начала тараторить встречающая, при этом она внимательно следила за реакцией гостя. «Здравствуйте», парень смущенно отвел взгляд от груди собеседницы. «Рада вас приветствовать, дорогой техник третьего ранга». Андроид на удивление говорила мелодичным женским голосом. «Хозяин ожидает вас в своем кабинете. Меня зовут Лада. Как представить вас?» «Ждет», изрядно удивился Денис, поскольку это выглядело странным. Ведь не предсказатель же будущего ее хозяин, чтобы заранее знать о подобном визите. Да, уже ожидает, ее улыбка была невероятно похожа на человеческую. Ему стало крайне интересно, что за гость так настойчиво пытается попасть в его обитель. «Меня зовут Борис Смольный», — спохватился парень, решив использовать имя из своей легенды. «Очень приятно, Борис», — продолжила робот. «Пойдемте, я вас провожу к хозяину». Она медленно развернулась и пошла вперед. В ее движениях была заметна ненатуральность. Хотя внешне она походила на человека, но было сразу понятно, что это робот. Денис заинтересованно смотрел за мясистой пятой точкой Лады, та натурально виляла ягодицами, которые просвечивали через тонкую ткань. Андроид достигла герметичной двери и приложила палец к считывателю. Дверь плавно отъехала в сторону, пропуская внутрь парочку. Проходя мимо считывателя, парень обратил внимание на то, что панель считывателя немного необычная, она не была рассчитана на считывание отпечатков пальцев или ДНК. После первого тамбура они попали в следующее аналогичное помещение, после чего молча дождались открытия внутренней двери. Шумовского словно ударило током, до него дошло, кто или точнее что шло перед ним. Лада была редкой секс-куклой, только с другой прошивкой и иными сервоприводами и процессором. Отсюда такая внешность и плавность движений, недоступная обычным роботам. Он с трудом отвел взор от завораживающей задницы Лады и посмотрел на ее шею. Сзади у нее была нанесена татуировка с серийным номером. ВАЗ, СМСИ, 0001. В голове парня будто проскочила молния, разблокировавшая воспоминания об одном из старых просмотренных роликов в интернете. В нем рассказывалось о том, что Волжский андроидный завод начал разработку новых фимботов для одиноких мужчин. По задумке конструкторов их разработка должна была полностью состоять из отечественных компонентов и иметь оригинальное программное обеспечение. Их отличительной чертой должно было стать управление с помощью искусственного интеллекта. Это должно было внести в бездушную машину частичку человечности. Благодаря и детище ВАЗа должно было имитировать поведение человека и правильно реагировать во время общения с хозяином. Мощный процессор отечественной разработки должен был с легкостью обрабатывать всю поступающую информацию и позволять работать без зависания и лагов. Но, как и всегда, дальше концепта мир не увидел новой продукции от завода. Лишь партия тестовых фимботов, да несколько десятков опытных образцов, которых продали счастливчикам в ограниченном количестве, недолгое время путешествовали по выставкам. Потом информация об этом быстро исчезла из новостных лент в связи с множеством жалоб от тестеров и покупателей, которые нашли множество багов в прошивке и самом конструктиве робота. Но главное – огромная цена. Во время предварительных продаж заявлялось, что цена составит около 180 тысяч US, что равнялось цене однушки в городе, из которого родом Денис. Но, словно этого мало, к тому моменту, как появилась первая партия, цена взлетела в разы. Чтобы купить себе секс-робота отечественного производства, пришлось брать ипотеку на много лет. Пользователи, купившие это чудо, жаловались на то, что вместо искусственной кожи из биопластика к био был обычный дерматин. Еще до окончания гарантии в техническом устройстве андроида происходили постоянные поломки. Оказывали сервоприводы, руки и ноги переставали сгибаться, что заставляло куклу застывать в неестественных позах. Один известный блогер-обзорщик Данила Техник про это сказал следующее. Половину времени, проведенного с этой поделкой ВАЗа, словосочетание «трахаться с роботом» означало у меня заказ запчастей и половой ремонт, в том смысле, что я, лежа на полу, ковырялся во внутренностях этого изделия. Я постоянно менял масло через задницу, но чаще его приходилось доливать, потому что оно постоянно вытекало изо всех непредназначенных для этого отверстий. А чего стоил их хваленный искусственный интеллект Дарья от известного разработчика программного обеспечения письмо Комп. На самом деле они ничего не разрабатывали, а взяли свой эскин для умного дома, немного модифицировали и внедрили в эту поделку. Андроид мог остановиться посередине важного процесса сайта и нежным мелодичным голосом начать произносить контекстную рекламу бетона или доставки еды, что продолжалось на протяжении 20 секунд. После подобного финта ушами ни о каком интиме не могло идти речи. Также и постоянно подписывал владельца на различные платные сервисы, которые принадлежали письмо Комп, и самостоятельно совершал ненужные покупки на маркетплейсах. Робот постоянно обижался на хозяина и выдавал заведомо ложную информацию, ставя в тупик Гарри пользователя. В общем, Лада оказалась редким фимботом, которого подвергли хорошему тюнингу. Это немного озадачило парня, так как теоретически владелец андроида мог оказаться его соотечественником. «Добро пожаловать в дом хозяина», — мелодичный голос Лады вывел парня из задумчивости. За воспоминаниями Денис не заметил, как они прошли длинный коридор и снова уперлись в дверь. Стальная девушка с силиконовой кожей коснулась панели управления дверью. После того, как беглец проследовал за Ладой, он попал в огромный машинный зал. В центре просторного зала находился огромный механизм непонятного назначения, который возвышался до высокого потолка. Денис ожидал увидеть либо шикарный кабинет, либо лабораторию безумного ученого, а попал в промышленный цех. Огромный вал больше метра в диаметре, опутанный проводами и трубами, медленно вращался. Время от времени под ногами ощущалась слабая вибрация. Именно в эти моменты вал замедлял свое вращение. Фимбот проследовала в центр зала и поманила ладошкой застывшего античной статуи парня, приглашая следовать за ней. «Борис, пройдемте дальше», — вежливо обратилась она к нему. Ее голос звучал приятно без намека на хрип динамиков, на который жаловались некоторые пользователи, которым не посчастливилось приобрести подобных тестовых роботов. «Только не говорите мне, что вы тут пытаетесь пробурить Марс насквозь», — усмехнулся Денис. «Я не вправе разглашать информацию о работе хозяина без его разрешения», — ответ Лады звучал прохладно. Она сверкнула ледяным взором в сторону любопытного гостя. «Он сам решит, стоит ли вам знать о его работе». Андроид подвела его к двери у стены, которая при их приближении автоматически приветливо открылись. Вскоре они оказались в жилом помещении. Просторная комната, вырубленная прямо в горной породе, была разделена на жилую и рабочую зоны. Стены не имели отделки, лишь были покрыты матовым полимером, который их укреплял и делал гладкими, не скрывая следов прохода технического лазера. В правой части комнаты, которая являлась рабочей зоной, за огромным количеством мониторов и голографических дисплеев Денис заметил мужчину. Тот увлеченно печатал на виртуальной клавиатуре. В его внешности было что-то неуловимо знакомое, словно Шумовский видел его раньше. Он был уже в возрасте на вид лет 55 и с безумным взглядом, скрытым под толстыми линзами очков, что было дикостью в нынешнее время. Мужчина упорно смотрел в монитор. В его густой и длинной бороде виднелись крошки от ужина, остатки которого сиротливо лежали на тарелке рядом с хозяином бункера. «Эдуард Петрович, ваш гость прибыл», — мелодично произнесла Лада и нежно коснулась плеча мужчины. «А, что ты сказала, дорогая?» Хозяин андроида и подземного царства вернулся в реальность и обернулся к собеседнице. «Гость прибыл», — повторила она. «Какой еще гость?» Мужчина растерянно перевел взгляд в сторону и заметил стоящего в стороне Дениса. «Здравствуйте», — тот постарался изобразить дружелюбную улыбку и приветливо кивнул. «Борис Смольный, спасибо за гостеприимный прием». «Точно». Радостно расплылись губы хозяина бункера, который встал из-за стола. «Я уже и забыл про нашего странного гостя. Просто в данный момент бур проходит остаточные породы и развил сумасшедшую скорость больше 50 сантиметров в минуту». Наконец, Денис сумел разглядеть мужчину. До этого со спины в кресле сложно было увидеть, во что тот одет. На нем были старый растянутый серый свитер и классические черные брюки в пятнах от машинного масла и кусочков еды.